Глава 18. Прощай, бот. Я открыл глаза и уставился на серый потолок, такой же, какой видел уже много раз. Казалось, я просто моргнул, прошло всего мгновение, но нет. Я чувствовал, что все вокруг поменялось, да и я был иным. Знаете, то чувство, когда, наконец, выспишься, или же когда с бухты-барахты вдруг приходит эдакий прилив бодрости. В этот момент тебе кажется, что ты горы можешь свернуть, а твое тело будто бы в бой рвется. Мои мышцы ныли, требовали движения, нагрузки, мне было некомфортно находиться без действия. Само тело казалось родным, таким, к какому я привык, каким я был до хруста. Вот только был некий дискомфорт, что ли, или скорее даже некое непонятное чувство, ощущение того, что с тобой что-то не так. Но не так в хорошем смысле слова. Самый лучший пример того, как я себя ощущал, наверняка испытывал каждый из нас. Представьте, что долгое время вам приходилось идти, таща на себе огромную тяжесть. Ну, к примеру, невероятных размеров рюкзак на спине или чемоданы в руках. Тебя прямо-таки сгибает под тяжестью всего этого груза, но вот ты забрасываешь все в багажный отсек гравибуса и идешь к входу, чтобы подняться по ступенькам и усесться на свое место. Вот как раз в этот момент, избавившись от своей ноши, ты чувствуешь себя словно бы парящим над землей. Именно такие ощущения я сейчас и испытывал. «Вы меня слышите?» — надо мной склонился врач, тот самый, которого тащили Строгов и Мундалабай. «Слышал я его просто великолепно. Да чего там, я слышал его голос, дыхание всех остальных, находившихся в комнате». Причем так отчетливо, что с легкостью мог определить, сколько их здесь, где кто стоит или сидит. Вот Строгов поправил ремень на своем автомате, вот Диса качается на стуле, скрипящем под его тяжестью. Сразу за ним стоит Мундалабай, я слышу его дыхание. «Слышу», — ответил я, переводя взгляд на врача. «Черт подери, у меня не только неимоверный слух, но еще и зрение. Я вижу так, будто бы использую оптику. Могу зуммировать все, что вижу. Могу... Ох ты ж мать твою!» Я совершенно забыл, что в этом теле установлены бионические глаза. Мало того, что с их помощью можно видеть мир, словно смотришь в бинокль, ну или наоборот, в микроскоп, так еще и переключать режимы. Вот сейчас я случайно ушел на инфракрасное, и человеческое лицо передо мной изменилось до неузнаваемости. Вернув зрение в обычный режим, я поднялся со своего места. «Ну что, порядок?» — спросил Строгов. «Да вроде, сейчас проверю». «Не-не-не!» — остановил меня Строгов, прежде чем я успел зайти в интерфейс и просмотреть все свои возможности, умения и так далее. «У нас слишком мало времени, и тратить его на это нельзя», — сказал он, отвечая на мой невысказанный вопрос. «Тебя и так перекидывали в это тело слишком долго, так что либо делай, что ты там задумал, либо оставайся здесь, сейчас будем отбиваться от штурма». Я встал на ноги и быстренько принялся облачаться в те вещички, которые я предварительно снял со своего старого тела. На все про все у меня ушло не более пары минут. Пока одевался, как раз проверил мелкую моторику, да и вообще, насколько меня слушается мое новое тело. Все было просто идеально. Так, теперь мне точно нужно зайти в интерфейс. Ничего смотреть не буду, кроме одного единственного пункта. Есть! Я Юнит Гарден. А это именно то, что в первую очередь меня и интересовало. «Дай!» — я сорвал с пояса Строгого две М-гранаты, прицепил их на собственный ремень рядом с обычными осколочными и двинулся на выход. «Может, все же объяснишь, что задумал и что требуется от нас?» — бросил он мне. «Будьте здесь, вы ничем мне не поможете, и если я не справлюсь, то...» Заканчивать я не стал. И так все понятно. Я спокойно шел на выход и уже в коридоре смог рассмотреть двух роботов, стоящих на улице, нацелившихся своими орудиями на выход из здания, как и на само здание. Несколько замедлив шаг, я глядел прямо на орудия. Ну что же, вот он, момент истины. Будут ли они по мне стрелять? Если бы эти машины управлялись людьми, меня бы уже давно разнесли. Но это были роботы, получающие информацию от матери ИИ Гарден. И для них, похоже, я все-таки был свой. Забавно. Серж то ли так и не понял, что Анатольевич устроил мне побег из речного, то ли попросту посчитал, что незачем вносить в базу идентификатор пустого тела как врага. Как бы то ни было, но сейчас я, пребывая в этом самом теле, как там его, СПЭ-4, считался своим. Роботы меня не трогали. В голову тут же закрался червячок сомнения. А быть может, тронут, стоит мне только покинуть здание? Может, шутеры не стреляют, так как есть шанс повредить строение, которое очень важно для Сержа? Сейчас узнаем. Я, затаив дыхание, перешагнул порог, прошел через дверь и оказался уже снаружи здания. Роботы даже не пошевелились. Ни одно их орудие не смотрело на меня, не следило за мной. Я облегченно выдохнул, но расслабляться нельзя, это даже не первый этап задуманного мной коварства, а лишь маленький пункт на пути к цели. Однако, если бы он не удался, можно было бы смело ставить крест на всем. Я взял с места в карьер, подбежал к первому роботу, вскарабкался на него и попытался открыть люк. Там внутри находился мозг, вся нежная и важная электроника, без которой он не сможет функционировать. Люк поддаваться не желал. Я вцепился пальцами в ручку и рванул на себя. А черт! Ручка осталась в моих руках, и я в отчаянии ударил кулаком по люку. Ну ни хрена ж себе! Да я же его даже помял. А ведь он, по идее, может и не бронированный, но все же из достаточно толстого металла. Удары посыпались на люк один за другим, и вот он уже оказался прямо-таки вдавлен внутрь, но поддаваться не спешил. Зато в одном месте край серьезно загнулся, и я ухватился, потянул за него. Казалось, мои руки вот-вот оторвутся, пальцы просто разрежут металлом. Я их вообще уже не чувствовал, но продолжал тянуть изо всех сил. И металл поддался. Я смог отогнуть люк, пролезть внутрь, естественно, не вышло бы, но просунуть руку легко. Я зашвырнул внутрь М-гранату, а когда почувствовал, как она сработала, по телу пробежала дрожь, волосы моментально встали дыбом, следом отправил и осколочную. Надеюсь, ее будет достаточно. Прежде чем она сработала, я успел спрыгнуть с машины и бежал уже ко второму шутеру, все так же безмятежно следившему за входом в здание и понятия не имевшему, что враг уже здесь, рядом с ним. Сзади бухнуло. Я оглянулся и увидел, как у шутера, с которого я только что спрыгнул, из люка пошел дым. Не густой, не обильный, но он был. Я отчетливо слышал треск электрических разрядов, запах паленой проводки. Но главное, у шутера безвольно опустились орудия, теперь глядевшие в землю. Его глаз-камера замер. А вот второй шутер тут же зашевелился. Он как-то учуял опасность? Хотя о чем это я? Там ведь внутри довольно простой боевой ИИ, а не живой человек. Ничего он не учуял. Просто начал действовать протокол. Дружественная единица рядом уничтожена, и теперь оставшийся неповрежденным шутер искал противника, который уничтожил его собрата. Или же... Ах ты ж черт! Шутер попытался достать меня из своего пулемета. Однако модифицированное тело позволяло мне двигаться с такой скоростью, что он банально не успел. Вся очередь, которую он выпустил, прошла мимо, довольно далеко от меня. Почему он начал стрелять по мне? Ну не догадался же, что это я уничтожил первого шутера. Хотя, скорее всего, догадалась мать. Сначала появился новый юнит, которого ранее не было, затем приблизился к шутеру, был прямо на нем, несколько секунд и шутера не стало. А странный юнит направился ко второму. Точно, это мать приказала роботу меня атаковать. Вот только слишком она опоздала. Хотя, стоит признать, быстро въехала в ситуацию. Я в один прыжок смог запрыгнуть на беснующегося, пытающегося достать меня шутера. «Внимание!» — Попытка внешней блокировки чипа. Удаленный доступ установлен. Производится отключение. Чип с идентификатором Garden SPA-4 переведен в неактивное состояние. Активен чип 327S715 AT238-4561 Armatech. И нет, ни хрена. Ты смотри, какая хитрая. Отключить меня хотела. Ну все, теперь я уже не юнит Гардена. Моя маскировка раскрыта. Ну и хрен с вами. Главное дело, считай, сделано. Машина крутилась на месте, уродуя дорогу своими гусеницами, вертела своими пулеметами, да вот только все это было бесполезно. Как бык для Родео она была никакая, а пулеметы могли стрелять куда угодно, да вот только не туда, где я находился. Я довольно быстро разобрался с люком этой машины, смог сделать небольшую щель, в которую всунул М-гранату. Раз, два... Шутер успокоился, замер на месте, и я тут же забросил внутрь его корпуса осколочную. Слезать с него я не стал. Мало ли, а ну как не получится сразу уничтожить. Но нет, получилось. Рвануло знатно. Из щели в люке вылетели какие-то осколки, едва не зацепив меня. Но обошлось. Второй шутер тоже был уничтожен. Вот так. Не помогли даже энергощиты. Я подбежал к зданию и прямо возле входа заорал внутрь. «На выход! Бегом, бегом!» Все же нам хоть в чем-то, но повезло. Едва только мы добрались до стены, как тут же появился Мерзкий с двумя невредимыми аодами. Остался только Литвин. «Где ты?» — спросил я, активировав рацию. «Иду!» Он буквально прохрипел в ответ. «Сколько времени надо?» «Две, может, три минуты!» «Черт, нет у нас столько времени! Если мы будем ждать его дальше, все может кончиться очень плачевно, причем для всех!» Мы ушли от здания, рядом с которым остались уничтоженные шутеры, буквально 10 минут назад. Когда уходили, колонисты и гарнизон Речного еще не появились. Но я не думаю, что на тот момент они были далеко. Что-то мне подсказывает, что они очень даже рядом. Вполне возможно, что появятся здесь с минуты на минуту. И что тогда? Имею ли я право рисковать всем отрядом, а главное поставленными задачами, чтобы спасти всего одного человека? Нет, не имею. Ты прыгнуть сам сможешь? Экзоскелет вообще у тебя работает? Вроде да. Я собрался было предложить Литвину подорвать себя. Так-то мы обсуждали этот вариант, и все понимали, что если не успеет сбежать, это лучшее решение. Если повезет другим членам отряда, ты выживешь и останешься на свободе. Ну а если нет? Так и не решился я предложить Литвину самоубийство. Большой уже, сам разберется. Решил выбраться, пускай пробует. Черт знает, может получится. Ну а нам самим нужно спасаться и спасать випов. А раз так... «Мы прыгаем!» Литвин ничего не ответил. Уже понял, что это может значить для него. По сути, ничего хорошего. «Сейчас мы засветим точку, из которой покидаем город. И сюда, я готов спорить на что угодно, направят всех защитников города. Литвина убьют прежде, чем он успеет перелететь забор. Стоит ему только попытаться. А, быть может, даже раньше, чем он активирует прыжковый двигатель». Но что тут можно еще поделать? Все мы знали, на что идем и чем рискуем. Первыми через стену перелетели дроиды. Один из них тащил на себе Толяныча, второй — захваченного Строговым и Мундалабаем врача. Далее прыжок совершили Диса, Строгов и раненый Мундалабай, которому досталось во время всех этих мыканий по городу. Последними через стену прыгали мы с Мерзким, как самые мелкие, таща с собой Квартника. К моему огромному облегчению все прошло гладко. Во всяком случае, несколько ушибов у Толяныча и подвернутую ногу пленника-врача в расчет можно было не брать. Пусть он теперь не может бежать сам, но, черт возьми, его можно взгромоздить, к примеру, на наших аодов. И те дотащат его до точки эвакуации со скоростью не меньшей, чем будем двигаться все мы. Вот только в отличие от нас дроиды не устанут, не собьются с темпа. Едва только все мы оказались за стеной, не сговариваясь, без всякого приказа рванули вперед к реке. Где-то чуть правее нас мост, но я уже вижу, что туда нам путь закрыт. Даже отсюда можно заметить прожекторы и горящие фары двух проходцев, стоящих на въезде. Нет, можно, конечно, попытаться прорваться. В конце концов, для наших пушек броня проходцев вообще не проблема. Да вот только там ведь тоже не дураки стоят. Пусть у них нет энергооружия, как у нас, но их кинетические пушки, а главное пулеметы, установленные на крышах проходцев, смогут нас достать. Возможно, мы и сможем прорваться, но уж точно не без потерь. И еще один момент. Рисковать, конечно, можно, да вот только не двумя випами, которых мы с таким трудом вытащили из города. Одна шальная пуля, и все наши старания будут попросту перечеркнуты. А раз так, к мосту мы точно не пойдем. Попробуем переплыть реку, ведь все мы с экзоскелетами, причем такими, что в них не утонешь, как ни старайся. Разве что сам захочешь нырнуть, спрятаться в воде. Мы уже видели блеск речных волн. До берега оставалось совсем немного, когда позади нас раздался гул. Это еще что? Ага, понятно. За стеной города на несколько секунд взмыл наш бот. Был он еще очень далеко, но видел я его отчетливо. Он появился на фоне неба буквально на несколько мгновений и тут же нырнул вниз. Похоже, Кузьма там от кого-то уворачивается, как может. Спешит на точку встречи. А раз так, нам тоже нечего зря время терять. Мы рванули со всех ног, благо до реки было недалеко. Даже несмотря на то, что экзоскелеты существенно облегчали нам жизнь, все запыхались, выглядели как загнанные лошади. Но все же мы были у воды. Я смело пошел вперед, лишь поморщившись от того, насколько холодная была вода. Ну да что поделаешь, это меньшее из зол. Остальные тут же последовали за мной. Лишь Квартник на несколько секунд замер, словно бы не решаясь идти следом. Или, что точнее, пытаясь найти какой-нибудь другой путь. Но его не было. Либо с нами в воду, либо оставаться на берегу и затем вновь попасть в каталажку. Другой перспективы нет. Его метания были понятны. В легкой одежде, на улице, где стоит пусть и небольшой, но все же мороз, еще как-то можно бегать, но лезть в стылую воду, на поверхности которой вон лед даже есть, ему совершенно не хотелось. Но в конце концов он все же решился. То ли сам, то ли подстегнули внезапно начавшие метаться лучи света от прожекторов и фар проходцев, стоящих на мосту. Куда это они, кстати? Неужели нас заметили, сволочи? Нет, вряд ли. Скорее, им просто сообщили, где именно мы перепрыгнули стену. И они едут туда, в надежде нас перехватить. Если проскочат и не заметят, будет просто великолепно. Мы были уже на середине реки, когда внезапно совсем неподалеку вновь появился наш десантный бот. Кузьма вел его довольно-таки низко, цеплял корпусом верхушки деревьев, но совершенно не обращал на это внимания. Естественно, хрен знает, как сработает система ПВО. Мы, конечно, попытались подделать боту идентификатор, сделать корабль гарденовским. Однако в силу того, что были мы в этом вопросе дилетантами, работа была проделана крайне кустарно, и надеяться на то, что корабль не опознают вражеским, было нельзя. Был еще шанс, что ПВО не будет работать по объектам внутри охраняемого периметра, где сейчас наш бот и летел. Но проверять это не хотелось. Вот и пер Кузьма настолько низко, насколько мог. Гул, уже ставший привычным, стал чередоваться с неприятнейшим треском ломающихся деревьев, которые прямо-таки сносил наш бот. Но главное, кораблик был рядом, и у нас сохранялись все шансы успеть до него добраться, свалить отсюда вместе с випами как можно дальше. Да вот только не судьба. Хищный силуэт, просвистевший высоко в небе, был первым признаком надвигающихся проблем. Хоть я толком и не успел разглядеть быструю тень, однако понял, что это мог быть только Рапидус. Что же еще? Старенький, но все еще считающийся одним из лучших в своем классе истребитель, который с легкостью мог работать как в атмосфере, так и на низкой орбите. И он это доказал. Наш бот вдруг взорвался множеством огненных вспышек, а затем и вовсе загорелся, оставляя за собой шлейф черного дыма. Он камнем пошел вниз и рухнул где-то впереди нас в лесу. Твою же мать! К сожалению, хоть потеря бота была самой настоящей катастрофой для нас, этим наши сложности не ограничились. Проходцы, добравшиеся до стены, вернее, до той точки, где мы приземлились, вдруг развернулись и двинулись к реке. Прожекторы, установленные на их крышах, уже ощупывали водную гладь. Ну, понятно. Я как-то упустил из виду, что на земле лежит, пусть и не толстый, но все же приличный слой снега. И на нем наши следы. Вот проходцы их и заметили. Пошли по ним. У нас есть всего несколько минут, а может и того меньше, чтобы добраться до другого берега и уйти в лес. В ином случае нам конец. Впереди грохнул взрыв. В небо поднялся столб огня. Все, бота больше нет. Если до этого еще теплилась надежда, то теперь она угасла. Мы все равно упрямо гребли вперед, борясь с волнами, стараясь не обращать внимания на лютый холод и не вспоминать о том, что сзади нас вражеские проходцы. Не получилось. Внезапно луч света упал прямо на нас. Сначала попытался уйти в сторону, но тот же вернулся назад, словно бы нас зафиксировав. Я сбавил темп и обернулся. Проходцы уже были у берега, перли в воду, намереваясь нас догнать. Я разглядел и бойца на одной из машин. Он уже вылез на крышу и взялся за пулемет. «Берег!» — заорал кто-то из наших, вроде Строгов. Я тут же почувствовал под ногами твердое дно. «Вперед! Вперед!» — заорал я, а сам подключился к одному из наших АОДов, приказав ему атаковать преследователей. Вряд ли он сможет им что-то противопоставить, но задержать, отвлечь вполне. И мы все изо всех наших сил бросились вперед, стараясь как можно быстрее выйти из воды, добежать до спасительного леса, куда проходцы за нами не пойдут. Да вот только позади уже загрохотал пулемет, и пули начали свистеть в опасной близости от нас.